Мы всегда были друзьями, всегда держались вместе. За последние 2 года я из кожи лез вон, только бы удержать от краха мой маленький бизнес. Мне не было ни в чем удачи. Верно, потому мы с Германом и стали друзьями. У него тоже ни к чему не было таланта. Положение настолько ухудшилось, что мне срочно потребовались деньги. Вот тогда-то Герман и написал мне. Он сообщал о реальной возможности завладеть огромной поставкой героина и спрашивал, не исхитрюсь ли я купить ее у него. Как промышленный химик я имел доступ к каналам его легального сбыта. Но у меня, конечно же, не было денег. Он оказался невероятно глуп. Сам разболтал мне, как его буквально заперли в Гонконге. И если только Джоан не удастся раздобыть денег на фальшивый паспорт для него или на оплату его обратного проезда, через несколько недель его там точно убьют. Говорил об организации, которую он надул. Якобы они охотились на него. А уж когда они найдут, прикончат обязательно. Тут-то я и углядел мой шанс наложить, наконец, лапу на большую сумму денег. Если бы героин достался мне, я бы его продал по очень высокой цене. Я ему написал о своей готовности купить поставку. Как и было оговорено, Джоан прямо из аэропорта должна была направиться прямо ко мне, передать поставку и получить деньги, но Герман не сообщил мне, каким самолетом она прибывала, а я не осмелился спросить, из страха, как бы мой вопрос не обратился против самого меня. Я-то знал, мне придется убить ее. Он глянул вниз на свои большие трясущиеся руки. Тогда план убить какую-то китаянку показался мне не таким уж и плохим. Я не знал, как избавиться от трупа. Тут-то я и решил подкинуть ее тело в ваш офис. Двери наши рядом. Нет ничего проще. Вы частный детектив. Ее примут за вашу клиентку. Я думал, когда полиция примется за расследование, да еще тут вмешаетесь вы, след настолько запутается, что обо мне никто и не вспомнит. Но мне необходимо было ваше отсутствие на время ее прибытия. И тут я вспомнил о записи, сделанной в аэропорту, когда я только приобрел магнитофон. Ехать в аэропорт я побоялся, потому и использовал запись, чтобы убедить вас, насколько я спешу, а главное, не могу явиться к вам лично. Когда вы уехали, началось ожидание. Я ждал и ждал. Думала, она никогда не приедет. Наконец она явилась. Она верила мне. Сообщила о героине в гробу. Прямо тогда я чуть не убил ее. Он на какой-то момент закрыл глаза. Такая изящная, хрупкая вещица. Я завел ее в ваш офис. И взял ваш пистолет. Пока она лопотала, я вытащил пистолет из ящика стола и держал его подальше от глаз. И тут она потребовала денег. Это решило все. Поднял пистолет и выстрелил в нее. Он весь затрясся и снова вытер потное лицо. Перетащил ее в ваш офис, оставил ее там. Когда сделал, вроде успокоился, но спать не мог. Не смог даже продать поставку. Все тут. Ждал, ждал, ждал, вот вы приедете, узнал, что приехали. Не было сил взглянуть вам в лицо. Он умоляюще посмотрел на меня. «Что вы будете делать?» У меня не осталось жалости к нему. Он пытался свалить на меня свое преступление. Он нанял панка убить меня. Безжалостно пристрелил жену Германа. Но что было для меня совершенно непростительно. Он явился, не подозревая о том, виновником смерти Лейлы. Он строил планы и схемы с холодной, ожесточенной жаждой наживы и предал собственного друга, пусть даже друг и не заслуживал верности. «А как вы думаете?» — бросил я. «Мне придется пересказать вашу грязную историю полиции». Я снял телефонную трубку. Пока набирал номер, он бочком соскользнул со стула и, крадучись, потопал к двери. Полагаю, я мог бы остановить его, в ногу, что ли, пальнуть, но не хотел отвлекаться. Далеко не уйдет. Моей задачей было оставаться здесь и сохранить здесь же героин до прибытия ретника. Пока я втолковывал дежурному сержанту управления срочно вызвать ретника, немедленно направить ко мне полицейскую машину, услышал, как Уэйд на лифте поехал вниз. Полицейская машина на какую-то секунду разминулась с ним. Но они наткнулись на него всего лишь через полчаса. Они обнаружили его сидящим в машине в самом конце пляжного проезда. Он разгрыз ампулу с цианидом. Вот вам и привилегия положения промышленного химика. Он выбрал быстрый и легкий выход из положения. Ретник выслушал мою историю с кислой миной на лице. «Так что я был совершенно неправ», — заключил я. «Готов был доллар прозакладывать убийца секретарша Джефферсона. Чистый случай натолкнул меня на Уэйда. Если бы он не забыл убрать запись с шумами, а его девица из чистого любопытства не запустила магнитофон, думаю, мне бы никогда на него не выйти». Ретник предложил мне сигару. «Слушай, Райан, — сказал он, — надо бы мне расколоть это дело. У меня репутация, у тебя никакой. Хочешь получить мою помощь на будущее? Постой-ка в тени. Я возьму на себя всю публицистику». «Вы помните меня? Я буду помнить вас», — откликнулся я. «Нет, нам точно надо положить это на музыку. Только не слишком широко шагайте, лейтенант. Старик Джефферсон не допустит никакого шума. Он не позволит и заикнуться о том, что его сын — наркоторговец. Хотите заслужить его добрые отношения? Будьте крайне осторожны с публицистикой. Вам страшно повезло, что Уэйд уже покойник». Вот так я его и оставил, упорно глядящим в пол. Единственное, кого мне было действительно жаль из всего этого жалкого сброда, это маленькую китаянку, Лейлу. Я все еще думал о ней, направляясь через дорогу к снэк-бару «Воробья» за очередным одиноким ужином.